Исувзай стянул с плеча автомат. «Ждите гонца от меня! Как дождетесь, следуйте приказу!» С этими словами Исувзай крикнул своим доверенным людям скакать за ним и пришпорил коня. Отряд из 15 человек, в котором был и Мухтаар, помчался по дну ущелья, усыпанному мелким битым камнем. Они шли галопом несколько минут. Все это время впереди звучали выстрелы. Потом появились первые следы перестрелки. На дне ущелья среди камней лежали убитые лошади и несколько мертвых маджахедин из отряда Аллах-Дада. Исувзай осмотрел их, не слезая с коня. Мухтаар тоже спрыгнул на ходу, подбежал к трупам и опустился рядом с ними. «Застрелены? Их расстреляли в упор!» Захид-хан нахмурил густые черные брови. Злым, внимательным взглядом повел по вершинам скал. «Всем держать ухо востро!» — сказал он. — Враг может быть неподалеку. — Что будем делать? — поднялся Мухтаар. — Малек! — крикнул Исувзай одному из своих. Маджахед, ехавший на небольшой белой в яблоках лошади, подступил к нему с правого крупа. — Езжай к колонне. Скажи, чтобы Имран выводил их из ущелья. — Как прикажешь, — кивнул воин. — А ты, господин? — Я найду моих сыновей. Ну, скачи. Малек снова поклонился, развернул беспокойную лошадь и пустился с места в карьер. Отряд поехал дальше. Очень скоро наткнулись на Наби и троих его людей, к счастью, живых. Те выглядели потрепанными. Один из маджахедов ощупывал окровавленное лицо. Его арафатка тоже пропиталась кровью. «Отец!» — Наби пришпорил коня, и его люди последовали за ним. Четверо всадников быстро приблизились. «Спецназ, Шрави, мы попали в засаду!» — крикнул он. «Где твой брат? Ты его видел?» — грозно спросил Исувзай. «Они, часть моих людей, попали в окружение. Я помчался назад, чтобы предупредить». «Где?» «Дальше, на том конце ущелья, но...» — Наби помрачнел. «Больше не стреляют. Кажется, бой кончился». Не проронив ни слова, Исувзай бросился в галоп. Остальные помчались за ним вслед. Там, где ущелье переходило в широкие тропы, что вели выше в горы, Исувзай нашел остальных воинов из разъездов. Больше десятка мертвых людей и коней лежали на широкой дороге, что тянулась по дну ущелья. Они просто валялись тут и там, кое-где сгрудившись в кучу, а кое-где по одному по два. «Ах, спаси и сохрани!» — ошарашенно проговорил Наби. «Они все погибли!» «Где? Где ты видел, Шурави?» Судорожно перебирая удила, бросил ему Исувзай. «Всюду? Они появились из-за скал, открыли огонь с возвышенностей». «Шурави так по горам не ходят», — с сомнением сказал Мухтаар. «Глупец, на нас могут напасть в любую секунду», — закричал на него Наби. Братья принялись браниться, пока молчавший и смотревший на тела погибших Захид-хан не крикнул. «Молчать!» Перебранка тут же прекратилась, братья уставились на отца. «Где Аллах-Дад?» — медленно проговорил Исувзай. «Вон, вон его мертвый конь, отец. Его сразила пуля Шурави», — поторопился ответить Наби и указал на павшего могучего жеребца, под брюхом которого лежало мертвое тело. «Всем быть начеку», — приказал Захид-хан ледяным тоном и спешился. «Отец!» — крикнул Мухтаар и тоже слез с коня. Исувзай медленно пошел к мертвым телам, чтобы отыскать среди них Аллах-Дада. «Если мой сын пал, — думал он, — я должен забрать его, чтобы похоронить, как праведного маджахеда». Переступая кучно лежащие трупы людей, он повел по всем погибшим взглядам. «Отец, здесь что-то не так? — догнал его Мухтаар. — Шурави так по горам не ходят, они не знают этих мест». «Возвращайся к остальным, Мухтаар!» — хрипловато бросил ему Исувзай. «Ну, отец...» «Я сказал...» — обернувшись зло, крикнул ему Захид-хан. «Возвращайся! Кто бы ни был повинен в смерти моего сына, он за это ответит!» И потом добавил едва слышно. «Но сейчас я должен позаботиться о тех, кто отдал души Аллаху!» Мухтаар застыл на месте в нерешительности. Захид-хан подошел к коню Аллах-Дада, опустился у человеческого тела, лежавшего под ним. «Аллах-Дад, мой первенец!» — протянул Исувзай. «Отец!» — Мухтаар прошел за отцом, ослушавшись его приказа, встал за его плечом.